и тогда в тебе самом откроются неизвестные прежде глубины. А слушатель непременно примет твое актерское решение роли и в воображении дорисует к услышанному свое видение романа. И все же было одно важное подспорье. Это музыка Шостаковича, а также распев на казачий лад. «Ох ты, Дон наш Дон, славный тихий Дон!» И казацкая песня в исполнении фольклорного ансамбля под управлением Дмитрия Покровского. Странным образом эти непохожие по стилистике вещи дополняли друг друга, создавая единую и впечатляющую мелодию. Мне она сообщала нужное настроение, а в итоге все получилось. Потом, в течение всего времени, что передача выходила в эфир, в адрес радиоредакции и в мой лично приходили письма. Некоторые отзывы я с благодарностью храню. Когда слушаешь, то не верится даже, что один человек читает. Так по-разному звучат и надолго запоминаются голоса Григория, Аксиньи и других героев романа. То, что делает Михаил Ульянов, заново раскрывает глаза на чудесное литературное произведение, написала Кувшинова из Чебоксар. А вот профессиональная оценка актрисы Ии Савиной, которая тоже немало часов провела у микрофона. Существует определенный закон разбора материала артистам и режиссерам. Выяснение главного в сцене, подчинение всего остального этому главному, приблизительная речевая характеристика героев. Ульянов работает также. С одной особенностью – своим отношением к людям, событиям, природе. Не тем своим отношением, которое должно быть у артиста по всем законам актерского мастерства, а отношением скрытым, не запрограммированным, не демонстрируемым, о котором артист сознательно не помышляет и которое проявляется вопреки его воле. Отношение как результат восприятия событий им, Ульяновым, и никем другим. Возвращается Степан домой. Аксинья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу. «Бей!» — протяжно сказала она и стала боком. Артист не опускается до приблизительной имитации голосов героев, но кажется, что «бей!» — говорит Аксинья. Полузадушевно и мелодично. И за этим вскриком почувствовано то, что стоит за словом, что богаче слова. Многоцветное состояние души человеческой. И везде артист проживает некую жизнь между строк. Страшная сцена избиения Степана Аксиньи ошеломляет не ужасом физического истязания, а тяжким унынием духа, унижением женского достоинства, унижением любви. Значит, удалось. Каждый человек радуется выполненной работе, вдвойне, если она сделана хорошо. С тех пор я по-настоящему полюбил выступать на радио. К слову, эта работа была еще очень выгодной. Дело в том, что максимум актерского заработка по совокупным ставкам в те времена составлял 400 рублей в месяц, а запись на радио оценивалась по 6 рублей за минуту, да еще и попадала в золотой фонд. Так что актер получал достойное моральное и материальное поощрение. Не мудрено, что мои коллеги любили такую работу. Например, Иннокентий Смоктуновский устраивал из нее целый ритуал. Оставшись наедине с микрофоном, он снимал ботинки, надевал мягкие тапочки, пил глоточками кофе и при этом изумительно читал. К великому сожалению, сейчас читают чрезвычайно мало. Людям недосуг, одолевает усталость, некогда сосредоточиться, и поэтому либо читают что-нибудь совсем уж необременительное, то есть то, что вообще не стоит читать, либо включают телевизор и компьютер. А настоящая литература часто лежит без движения. По крайней мере, классика интересуется недостаточно, но, оказывается, ее можно слушать. Прежде в хороших семьях существовала традиция. Книги читали вечерами в кругу близких людей. Например, у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне читали вслух. Кто-то вязал, кто-то раскладывал пасьянс, кто-то просто глядел в окно, в то время как один из старших детей читал вслух интересную книгу. Так происходило при общении к великой литературе. Так вот, работа над «Тихим Доном» помогла мне понять, что классическую литературу никогда не скучно слушать. Ее может читать один актер, и другой, и третий, и десятый. И хочется верить, что снова настанет время, когда романы Достоевского и Толстого